Солнце стояло низко, его лучи наискосок пересекали уютную веранду и празднично собирались в углу. Здесь было так тепло, что они скинули куртки. Они ждали, пока нагреется гриль. Пахло углем, жидкостью для розжига и лимонной мятой от ящиков на веранде. Ингрид только что помыла их. Сейер сидел, держа на коленях внука, и качал его, пока не заболели бедра. Он всегда чувствовал смутную печаль, когда сидел так с Матеусом на коленях, и в то же время вниз по спине разливалось что-то вроде физического удовольствия. Через несколько коротких лет мальчик вырастет, и голос его погрубеет. Ингрид встала, подняла с пола деревянные башмаки и постучала ими три раза. Потом вдела в них ноги. «Зачем ты так делаешь?» — поинтересовался он. «Просто старая привычка», — улыбнулась она, — «из Сомали. Но ведь у нас тут нет змей и скорпионов». «Это становится своего рода навязчивой идеей», — рассмеялась она, — «от которой я не могу избавиться. К тому же у нас есть осы и гадюки». «Ты думаешь, гадюка может залезть в ботинок?» «Не имею ни малейшего представления». Он прижал внука к себе и понюхал ямку у него на затылке. «Покачай еще», — попросил тот. «У меня устали ноги. Если ты найдешь книгу, я тебе ее почитаю». Матеус спрыгнул с коленей деда и бросился внутрь дома. «А вообще как дела, папа?» — вдруг спросила дочь тонким детским голосом. «Вообще», — подумал он, — «это означает на самом деле. Как дела на самом деле? Что у него глубоко внутри, в глубине скорлупы?» Или Ингрид просто интересуется, не произошло ли с ним чего-нибудь. Не нашел ли он себе, например, подружку? Или, может быть, влюбился в кого-то? Нет, он не мог себе этого позволить. Это отняло бы у него все силы. «Ничего, спасибо», — ответил он, стараясь выглядеть как можно более невинно. «Тебе не кажется, что дни становятся длиннее?» «Почему она настолько осторожна?» Он начал понимать, она пытается на что-то ему намекнуть. «У меня много дел на работе», — сказал он, — «к тому же у меня есть вы». Эти последние слова почему-то заставили Ингрид перемешивать салат энергичнее. «Да», — сказала она наконец, — «но, знаешь, мы подумываем о том, чтобы снова поехать на юг на какое-то время». В самый последний раз быстро добавила она и взглянула на отца с нескрываемым чувством вины. «На юг», — казалось, он смакует это слово. «В Сомали?» «Эрик получил запрос, мы еще не ответили», — быстро сказала она. «Но мы серьезно об этом думаем, и о Матеусе. Мы бы так хотели, чтобы он немного посмотрел страну и, может быть, выучил язык. Если мы поедем в августе, то будем дома к началу школьных занятий». «Три года», — подумал он. «Три года без Ингрид и Матеуса. Домой только на Рождество. Письма и открытки. А внук каждый раз намного выше, на год старше, резкими рывками. Я не сомневаюсь, что вы должны поехать на юг», — ответил он, четко расставляя ударение, стараясь, чтобы его голос не дрожал. «Ты же не считаешь меня помехой? Мне еще не 90 лет, Ингрид». Она слегка покраснела. «Я думаю еще и о бабушке. Я о ней позабочусь». «Ты скоро превратишь салат в мусс», — предупредил он. «Мне не нравится, что ты останешься один», — тихо сказала она. «У меня же есть Кольберг, но ведь он всего лишь собака». «Будь счастлива, что он не понимает твоих слов», — Сейер поискал глазами пса, который, ничего не подозревая, спал под столом. «Мы отлично справляемся. Я хочу, чтобы вы поехали, если вам этого хочется. У Эрика проблемы со слепой кишкой и распухшие миндалины?» «Там на юге все по-другому», — попыталась объяснить она. «Больше всего полезного. А Матеус, что вы будете делать с ним?» «Он пойдет в американский детский сад вместе с массой других детей. Дело еще и в том», — добавила она задумчиво, — «что у него на юге есть родственники, которых он никогда не видел. Мне это не нравится, я хочу, чтобы он знал все». «Американский», — переспросил он недоверчиво. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь знать все?» Он подумал о настоящих родителях малыша и об их участи. «С матерью мы подождем, пока он не вырастет немного». «Езжайте», — сказал он уверенно. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Как ты думаешь, что сказала бы мама?» «То же, что и я, а потом немного пошмыгала бы носом в кровати». «А ты не будешь?» Матеус прискакал с детской книгой в одной руке и яблоком в другой. «Была темная штормовая ночь. Это не слишком мрачно?» — с сомнением спросил Сейер. «Ха!» — засопел малыш и вскарабкался к деду на колени. «Угли уже раскалились», — сказала Ингрид и скинула с себя ботинки. «Я положу бифштекса». «Положи бифштекса», — согласился он. Она переложила мясо на решетку, все четыре куска, и пошла в дом за напитками. «У меня есть зеленый резиновый питон в комнате», — прошептал Матеус. «Положим ей в ботинки», — Сейер помедлил. «Не знаю, ты думаешь, это будет забавно?» «А ты так не думаешь?» «Вообще-то нет». «Старики вечно всего боятся», — с досадой сказал малыш. «Ведь это будет моя вина». «Окей», — тихо сказал Сейер. «Есть черный ход». Матеус снова спрыгнул, принес резиновую змею и, старательно свернув ее, положил в деревянный ботинок. «Теперь читай». Конрад с ужасом подумал об отвратительной змее и представил себе, что можно почувствовать, когда резина коснется голой ноги. Потом начал читать глубоким трагическим голосом. «Была темная штормовая ночь. В горах прятались разбойники и волки. Ты уверен, что это не слишком мрачно?» «Мама читала мне ее много раз». Матеус запустил зубы в яблоко и начал с аппетитом жевать. «Не такими большими кусками», — предостерег его Сейер. «Ты можешь подавиться». «Читай уже, дедушка». «Видимо, я действительно становлюсь старым», — грустно подумал Сейер. «Старым и трусливым». «Была темная штормовая ночь», — снова начал он, и в этот самый момент Ингрид снова вошла с тремя бутылками пива и одной колой. Он остановился и посмотрел на нее. Матеус тоже. «Что вы на меня смотрите? Что это с вами?» «Ничего», — коротко сказали они хором и снова склонились над книгой. Она поставила бутылки на стол, открыла их и поискала глазами ботинки. Подняла их, постучала три раза. Ничего не произошло. «Крепко сидит», — подумали оба радостно. А потом произошло много всего одновременно. Зять Эрик внезапно появился в дверях. Матеус спрыгнул с коленей и бросился к нему. Кольберг выполз из-под стола и забил хвостом, так что бутылки опрокинулись, а Ингрид сунула ноги в ботинки. Сёльвия стояла в своей комнате и доставала вещи из коробки. На мгновение она выпрямилась и выглянула в окно. Фрицнер из дома напротив стоял у своего окна и глядел на нее. В руках у него был стакан. Он поднял его и кивнул, как будто пил за ее здоровье. Сёльвия молниеносно повернулась к нему спиной. Конечно, она ничего не имела против того, чтобы за ней наблюдал мужчина, но Фрицнер был лысый. Представить себе, как она живет с лысым человеком, было настолько же немыслимо, как представить себе жизнь с толстяком. Такого в ее мечтах не было. Она не думала о том, что Эдди был и лысым, и толстым. Другие мужчины могли быть лысыми сколько угодно, но только не те, с которыми она будет гулять. Она презрительно фыркнула и снова взглянула наверх. Он уже исчез. Наверняка сел опять в свою лодку сумасшедший. Она услышала дверной звонок и просеменила к двери в голубом спортивном костюме с серебряным ремнем вокруг талии и балетках на ногах. «О!» — воскликнула она радостно. «Это вы! Я убираюсь в комнате Анни. Вы можете войти. Мама и папа совсем скоро вернутся». Сейер прошел вслед за ней в гостиную и поднялся в комнату рядом с комнатой Анни. Она была намного больше и вся выдержана в пастельных тонах. На ночном столике стояла фотография сестры. «Я кое-что унаследовала», — улыбнулась Сёльве, словно извиняясь. «Немного мелочей, одежду и тому подобное. А если я уговорю папу, мне разрешат пробить стену к Анне «И тогда комната у меня будет еще больше», — он кивнул. «Будет действительно здорово», — пробормотал он. Он пришел в ужас от ее слов, и почти сразу же ему стало стыдно. Он не имеет права никого осуждать. Людям свойственно прилагать усилия к тому, чтобы продолжать жить, и они вправе делать это, как умеют. Никто никому не указ. Нечего советовать другим, как они должны горевать. Он сделал себе выговор и огляделся. Ему никогда еще не приходилось видеть комнаты с таким количеством украшений, фигурок, мелочей и всяких безделушек. «А еще у меня будет собственный телевизор», — улыбнулась Сёльве. «С отдельной антенной я смогу поймать ТВ Норге». Она наклонялась над коробкой, лежавшей на полу, и все время доставала оттуда новые вещи. «Здесь в основном книги», — пояснила она. «У Анни не было косметики, украшений, ничего такого. И еще масса дисков и музыкальных кассет». «Ты любишь читать?» «Вообще-то нет, но здорово, когда книжные полки заполнены». Он понимающе кивнул. «Что-то произошло?» — осторожно спросила она. «Да, пожалуй, но мы пока не понимаем, что это значит». Она кивнула и достала из коробки еще одну вещь, нечто запакованное в газетную бумагу. «Так ты знаешь Магна Йонаса, Сёльве?» «Да», — быстро ответила она. Ему показалось, что девушка покраснела, но, возможно, он ошибался. У нее и так было розоватое лицо. «Сейчас он живет в Осло. Работает в Jim & Amp Greyer. Ты не знаешь, было ли у них что-то с Анне?» «У них с Анне?» — девушка посмотрела на него непонимающе. «Не засматривались ли они друг на друга, или, может быть, Магна был влюблен, или, может, пытался как-то к ней подобраться, до тебя?» «Анне только смеялась над ним», — заявила Сёльве, в ее тоне звучало осуждение. «Как будто Хальвар намного лучше. Магна хотя бы выглядит по-мужски, я имею в виду, у него есть мышцы и все такое». Она раздирала газетную бумагу, избегая его взгляда. «Могла она обидеть его?» — осторожно спросил Сейер, пока из бумаги появлялось что-то блестящее. «Я бы в это поверила. Анне не могла перестать говорить «нет». Она иногда становилась очень язвительной, а у самой всего и было-то одни мышцы. Все так много говорят о том, какая добрая и замечательная она была. Я тоже не хочу говорить о своей сводной сестре ничего плохого, но она часто бывала очень ехидной, просто никто об этом не говорит, потому что она мертва. Я не понимаю, как Хальвар выдерживал. Анне всегда все решала сама». «Да, но со мной она была добра всегда». На мгновение лицо Сёльве приобрело испуганное выражение. Казалось, опомнилось. Вспомнила о сестре и обо всем, что с нею случилось. «Давно вы встречаетесь с Магна?» — вежливо поинтересовался он. «Всего несколько недель, ходим в кино и все такое», — она ответила очень быстро. «Он младше тебя?» «На 4 года», — неохотно призналась она. «Но он очень мужественно выглядит для своего возраста». «Именно». Она подняла фигурку и посмотрела на нее против света, сощурив глаза. «Бронзовая птица на шесте, маленькая толстая фигурка в перьях с головой на бок. Она, наверное, сломана», — неуверенно предположила Сёльве. Сейер удивленно глядел на птицу. Вдруг неожиданная мысль пронзила его, как стрела в висок. Птица напоминала фигурки, которые обычно ставят на могилы маленьких детей. «Я могу слепить из теста такую же», — задумчиво сказала она. «Попрошу папу помочь мне, она очень красивая». Он не нашелся с ответом. Образ новой Анни, гораздо более объемный, чем его рисовали Хальвар и родители, медленно обретал очертания. «Как ты думаешь, что это такое?» — пробормотал он. Она пожала плечами. «Не имею представления, просто красивая фигурка, которая разбилась. Ты никогда ее раньше не видела?» «Нет, мне не разрешалось входить в комнату Анни, когда ее не было дома». Она положила птицу на письменный стол. Там фигурка и осталась лежать, слегка покачиваясь. Сёльве же снова склонилась над коробкой. «Ты давно не видела своего отца?» — как бы, между прочим, спросил он, продолжая глядеть на птицу, которая качалась все медленнее. Его мозг работал на высоких оборотах. «Моего отца?» — она выпрямилась и посмотрела на Сейра, сбитая с толку. «Вы имеете в виду моего биологического отца?» — он кивнул. «Он был на погребении Анни». «Тебе его наверняка не хватает?» Она не ответила. Казалось, он затронул что-то, о чем она редко вспоминала и еще реже по-настоящему думала. Какая-то заноза, о которой она хотела забыть. Досадное обстоятельство. Взрослые установили для нее свои правила, неписанные законы, которым она всегда следовала и всегда все принимала без борьбы, никогда не понимая при этом, что стоит за всеми этими запретами. Его вопросы явно раздражали ее. «Я должен считаться с людьми», — напомнил себе Сейр. «Надо приближаться к людям на их условиях, а не вламываться к ним в душу без спроса». «Как ты называешь Эдди?» — осторожно спросил он. «Я зову его папа», — тихо ответила она. «А своего настоящего отца?» «Его я зову отец», — просто сказала она. «Я так всегда делала. Это он хотел, чтобы так было, он был старомоден». «Был». Как будто Акселя Бьорка больше не существует. «Едет автомобиль», — радостно воскликнула она. Зеленая Тойота Холланда плавно остановилась перед домом. Сейр увидел, как Ада Холланд ставит ногу на дорожку. «Птичка, Сёльве, можно я возьму ее?» — быстро спросил он. Она широко раскрыла глаза. «Сломанную птичку?» «Конечно». Она с недоумением протянула ему фигурку. «Спасибо. Тогда я не буду больше мешать тебе», — улыбнулся он и вышел из комнаты. Положив птичку во внутренний карман, Сейр вошел в гостиную и стал ждать. Птица. Отломанная с могилы Эскеля. В комнате Анни. Почему? Первым вошел Холланд. Он кивнул Сейру и протянул ему руку, полуотвернувшись. В нем появилась отчужденность, которой не было раньше. Фру Холланд вышла поставить кофе. «Сёльве получит комнату Анни», — сказал Холланд. «Надо будет снести стену и покрасить все заново. Много работы». Сейр кивнул. «Я должен сказать вам одну вещь», — продолжал Холланд. «Я прочитал в газете, что 18-летний парень находится в предварительном заключении. Не мог же это сделать Хальвар? Мы знали его 2 года. Конечно, с ним не так уж легко общаться, но ведь люди бывают разные. Я не хочу утверждать, что вы не ведаете, что творите, но мы не можем представить себе, что убийца Хальвар. Не можем никто из нас. Зато Сейр мог. Возможно, он снес голову своему отцу. По трезвом размышлении убил спящего человека». «Это Хальвар сидит у вас?» — продолжал Холланд. «Мы отпустили его», — успокаивающе ответил Сейр. «Но за что во имя всего святого вы посадили его?» «Это было необходимо. Больше я ничего не могу об этом сказать». «В интересах следствия?» «Точно». Вошла фру Холланд с 4 чашками и кексом в миске. Сейр бесцельно выглянул в окно. «Пока мне больше нечего сказать», — Холланд печально улыбнулся. «Разумеется, мы, вероятно, окажемся последними, кто услышит имя убийцы. Так я себе это представляю. Газеты обо всем узнают гораздо раньше нас. Обещаю, что нет». Сейр посмотрел прямо в глаза Эдди Холланда, большие и серые, такие же, какие были у Анни. Сейчас они были до краев наполнены болью. «То, что вы читаете о чем-то в газете, не означает, что мы выдаем им информацию. Когда мы кого-нибудь арестуем, вы будете в курсе, я обещаю». «Никто не рассказал нам о Хальваре», — тихо заметил Эдди. «Только потому, что мы не верили в его виновность». «Теперь, когда я обо всем подумал», — пробормотал Холланд, «я не уверен, что готов узнать правду о том, кто это сделал». «Что это ты такое говоришь?» Адда Холланд вошла в гостиную с кофе и ошеломленно посмотрела на мужа. Это не играет уже никакой роли. Это был просто чудовищный, несчастный случай, которого нельзя было избежать. «Почему ты так говоришь?» — срывающимся голосом спросила она. Она и так должна была умереть, поэтому убийство не сыграло никакой роли. Он уставился в пустую чашку, поднял ее и наклонил, как будто хотел вылить на пол горячий кофе, которого на самом деле в чашке не было. «Убийство есть убийство», — сдержанно, но твердо сказал Сейер. «У вас есть право знать имя убийцы и причину смерти вашей дочери. Это может занять много времени. Но в конце концов я выясню это». «Много времени?» — Холланд вдруг снова горько улыбнулся. «Анни медленно разлагается», — прошептал он. «Эдди!» — измученно воскликнула фру Холланд. «У нас же есть Сёльве». «У тебя есть Сёльве». Он поднялся и вышел, исчез внутри дома и остался там. Никто не пошел за ним. Фру Холланд в отчаянии пожала плечами. «Анни была папиной дочкой», — тихо сказала она. «Я знаю». «Я боюсь, что он больше никогда не станет таким же, как прежде». «Не станет. Как раз сейчас он занимается тем, что приспосабливается к другому Эдди. Ему нужно время. Возможно, ему станет легче в тот день, когда мы выясним, что случилось на самом деле». «Я не знаю, осмелюсь ли я узнать. Вы чего-то боитесь?» «Я боюсь всего. Я без конца представляю себе все, что могло произойти там наверху у озера. Вы можете рассказать мне что-нибудь об этом?» Она покачала головой и потянулась за чашкой. «Нет, не могу, это просто фантазии. Если я озвучу их, вдруг они станут реальностью». «Сёльви вроде бы держится хорошо», — он решил сменить тему. «Сёльви — сильная девочка», — в голосе матери прозвучала неожиданная твердость. «Сильная», — подумал он. «Да, возможно, это то самое слово. Возможно, как раз Анни была слабой». У него в голове происходила тревожная переоценка ценностей. Ада вышла за сахаром и сливками. «Вошла Сёльве. Где папа?» «Он сейчас придет», — громко и властно выкрикнула фру Холланд из кухни, возможно, в надежде, что Эдди услышит ее и снова вернется. «Не Анни мертва», — подумал Сейер. «Семья начинает разваливаться, трещит по швам, в корпусе большая дыра, и вода затекает внутрь. А эта женщина затыкает щели старыми фразами и словами, чтобы удержать лодку на плаву». Ада налила ему кофе. Палец Сейра не пролез в ручку чашки, и ему пришлось держать ее обеими руками. «Вы все время спрашиваете, почему?» — устало сказала Ада Холланд. «Как будто у всего всегда есть разумная причина». «Не обязательно разумная, но причина, разумеется, была. Значит, вы хорошо понимаете их, этих людей, которых сажаете за убийство и моральное уродство? Иначе я не смог бы делать свою работу». Он отпил еще кофе и подумал о Хальваре. «Но должны же быть исключения. Они очень редки». Она вздохнула и посмотрела на дочь. «А что ты думаешь, Сёльви?» — серьезно спросила она. Тихо, с совершенно новым для нее выражением. Раньше он не слышал, чтобы Ада так говорила, как будто хотела пробиться сквозь хаос, царивший в легкомысленной голове дочери, и найти ответ, неожиданный, всеобъясняющий ответ. Как будто она вдруг обнаружила, что единственная дочь, которая у нее осталась, не такая, какой она представляла ее себе раньше. Возможно, она нашла у нее неожиданное сходство с Анни. «Я?» — девушка удивленно посмотрела на мать. «Я, знаешь, никогда не любила Фрицнера из дома напротив. Я слышала, он вечно сидит в парусной лодке посреди комнаты и читает целыми ночами, а в держателе для бутылок у него бутылка пива». Скарре выключил почти весь свет в офисе. Осталась гореть только настольная лампа 60 ватт. В белом круге ее света валялись бумаги. Принтер мягко и ровно гудел, выплевывая последнюю страницу, заполненную его любимым шрифтом по латину. Краем глаза он увидел, как открылась дверь и вошел человек. Он хотел посмотреть, кто это, но из принтера как раз выпал листок. Он наклонился и подхватил его, выпрямился, и в этот момент в поле его зрения попала фигурка, лежащая на белом листе бумаги. Бронзовая птичка на шесте. «Где?» — быстро спросил он. Сейер сел. «Дома у Анни». Сёльвия разбирала вещи Анни, и эта фигурка лежала среди них, завернутая в газету. «Я побывал на могиле». «Птица, без сомнения, отломана от памятника Эскелю», — он взглянул на Скарра. «Но она могла получить ее от кого-нибудь». «От кого, например?» «Не знаю. Но если взяла ее сама, то есть пошла на могилку и под покровом темноты отколола от могилы фигурку с помощью какого-нибудь инструмента, то это почти кощунство, ты не находишь?» «А Анне не была способна на кощунство?» «Не знаю. Я уже ни в чем не уверен». Скарре повернул абажур лампы так, что на стене появилась идеальная полная луна. Они сидели и смотрели на нее. Повинуясь внезапному импульсу, Скарре поднял птицу на шесте и пронес перед лампой, раскачивая туда-сюда. Силуэт, который возник на фоне луны, был похож на тень огромной пьяной утки, возвращавшейся домой с пирушки. «Янсвель перестал тренировать команду девочек», — сказал Скарре. «С чего бы это?» Слухи начали расползаться. Дело об изнасиловании вышло наружу. Девочки отказались к нему ходить. «Ничего удивительного, тайное всегда становится явным». «Фрицнер прав. Настали трудные времена для очень многих, и они продлятся до тех пор, пока не найдется виновный. Но ведь это будет уже совсем скоро. Ведь ты уже распутал все нити, не так ли?» Сейер покачал головой. «Все дело во взаимоотношениях Анни и Йонаса. Что-то произошло между ними. Может быть, она взяла птицу на память об Эскеле? Она могла бы просто зайти к его родителям и попросить у них какую-нибудь игрушку. Мог ли он как-то провиниться перед ней? Перед ней или перед кем-то другим, к кому она имела отношение, перед тем, кого она любила? Теперь я не понимаю, ты имеешь в виду Хальвара? Я имею в виду его сына, Эскеля, который умер, пока Йонас стоял в ванной и брился. Но она же не могла обвинить его в этом». «Мало того, в обстоятельствах его смерти много неясного», — Скарре присвистнул. «Никого там не было, и никто этого не видел. Нам приходится верить словам Йонаса», — Сейер снова поднял птицу и аккуратно дотронулся до острого клюва. «Как ты думаешь, Якоб, что на самом деле произошло утром 7 ноября?»